Москва. Природный заповедник Торопарева. 7 июля, четверг, 22:23. В любом московском парке, каким бы ухоженным и цивилизованным он ни был, обязательно найдется укромная поляна, на которую попадают только свои. Нет, оказаться на этой поляне может кто угодно, поскольку вход в парк свободный, дорожки открыты, иди не хочу, но одни покинут ее из вежливости, увидев, что территория обжита, другим не понравится ее удаленность и закрытость, третьи останутся, но уйдут при появлении хозяев, четвертые расположатся на отдых, не обращая внимания на завсегдатаев, и, возможно, отдых закончится скандалом. Но есть в московских парках поляны, мимо которых обязательно пройдут все чужие. Поляны укромные, но при этом очень удобные, красивые и большие, поляны, охраняемые простенькими артефактами ничего особенного, гипнотическое воздействие которых мягко заставляет посторонних проходить, не задерживаясь. Поляны, облюбованные жителями тайного города. В основном, конечно же, молодыми жителями. И когда они приходили, то закрывали свои территории не только гипнотическим ничего особенного, но и артефактами морока, полностью скрывающими происходящее от случайных прохожих. Поляны становились для молодых нелюдей местом тусовки, общения и, разумеется, тренировок, поскольку старый добрый рукопашный бой по-прежнему сохранял свои позиции в войнах и стычках великих домов и не собирался их сдавать, ибо квалифицированные маги без труда прикрывали союзные войска от оружия дальнего действия, хоть магического, хоть обыкновенного. Вот и приходилось выяснять отношения на мечах, топорах и палицах. И с артефактами ближнего боя. Молодые жители тайного города, особенно выходцы из великих домов, посвящали тренировкам много времени, и укромные поляны московских парков служили не только танцплощадкой на пленэре или зоной барбекю, но и ристалищами. На них всегда звенела сталь, и слышались азартные крики болельщиков. «Кольдер, вперед! Марти, не отступать! Горностаи, саламандры, покажи ему, врежь!» Но два молодых воина не нуждались в поддержке. Они с первой секунды боя показали, что относятся к учебному поединку предельно серьезно и сражались с настоящей злостью. Со спортивной злостью, поскольку убивать друг друга чудо не собирались, но от этого она не становилась ненастоящей. Так получилось, что их соперничество длилось не первый год и не ограничивалось учебными схватками. И Мартин Леда, и Кольдер де Бер обладали великолепными магическими способностями, показывали отличные результаты в учебе и входили в число самых перспективных молодых рыцарей Ордена. Но, будучи прирожденными лидерами, не стали и не собирались становиться друзьями, каждый хотел быть первым. «Поджарь его! Руби, не бойся! Больше напора!» По условиям поединка юноши сражались одинаковыми прямыми мечами до первой крови, а поскольку никакой защиты в учебном бою не полагалось, сражались не только яростно, но и предельно внимательно. Кольдер де Бер был горностаем, худощавым, гибким и резким. Выходцы из этой ложи великого дома чуть славились умением стрелять. Хоть из лука, хоть из винтовки, они поражали цели с неимоверной точностью, но в рукопашном бою должны были уступать высоким и длинноруким саламандрам, к которым относился Мартин. Но Кольдер выигрывал у Леда в скорости. Вился вокруг высокого Мартина так, словно происходил из ложи быстрых мечей, и постоянно атаковал, заставляя саламандру отступать и уклоняться. «Горностаи! Горностаи! Марти, не сдавайся! Против нас не устоять! Саламандру не пробить!» И Кольдер и Леда явились на поляну в сопровождении почитателей. Не могли не реагировать на их крики, поэтому учебная схватка постепенно превращалась в принципиальное сражение. «Пусти ему кровь! Атакуй! Саламандры навсегда!» Бой затянулся. Парни рубились уже больше 5 минут, вымотались, но сдаваться никто из них не собирался. Атаки Кольдера стали чуть медленнее, поэтому Мартину удалось выйти из глухой обороны, в которую его загнал горностай, и провести 2 опаснейших выпада, с трудом отраженных Дебером. Саламандры радостно взвыли, предвкушая победу вожака, но поторопились. Кольдер отбился и попытался перейти в резкую контратаку, вернуть преимущество, смутив противника градом ударов, но пришедший в себя Леда уверенно владел инициативой. Мартин парировал град ударов градом блоков, постепенно приближаясь к горностаю, и, выбрав момент, сделал резкий и неожиданный шаг вперед, надеясь схватить его за руку и обезоружить. Кольдор увернулся, правда, не очень удачно, поскользнулся на сырой от вечерней росы траве, неловко отбил следующий удар обрадованного Мартина, все-таки не удержался. Нога поехала, начал заваливаться на бок, но... Но в тот самый миг, когда обрадованный Леда, позабыв обо всем, бросился на противника, намереваясь нанести вожделенную царапину, хитрый Кольдор махнул мечом, оставив на боку противника кровавый след. Упал, перекатился по земле и тут же вскочил на ноги. «Так нечестно!» — взвыли саламандры. «Подлый прием! Обман! Где твоя честь? Ты бы проиграл!» «Он бы победил!» Мартин посмотрел на Кольдора недружелюбно, но нашел в себе силы признать поражение. «Я пропустил удар». Дабер молча кивнул. Он хотел сказать, что бой получился славным и можно провести реванш в любое время, но не успел. «В жизни мало честного», — громко произнесла вышедшая на поляну девушка, и чудо повернулись на голос. «Если хочешь побеждать, делай для этого все, что необходимо, потому что первое место не делится». «Неужели?» — не сдержался Кольдор. Не будь явление незнакомки столь внезапным, он бы спросил о чем-нибудь другом, а тут не подумал и ляпнул первое, что пришло в голову. «Ты когда-нибудь видел двух великих магистров?» — с издевкой осведомилась девушка. «Это не единственное первое место. Но самое очевидное. Если уж говорить, то говорить о нем». Чуды заволновались. Причем настолько заволновались, что сомкнули вокруг незнакомки явно враждебное кольцо. Но девушка лишь улыбнулась, глядя на поднявшуюся суету. Она знала, что так будет. Ее внезапное появление ввергло молодых чудов в растерянность. Они не понимали, кто перед ними и что от нее ждать. А растерянность обязательно вызывает настороженность и агрессию. Сейчас взведенные чуды были легкой добычей, в том числе Кольдор, ее цель. Первое место невозможно поделить. Оно по определению предназначено для самого достойного. «Что достойного в обмане?» — громко спросил Мартин. «Победа?» — пожала плечами незнакомка. «Бесчестная?» «Победа не знает эпитетов». «И как смотреть на бесчестного победителя?» «Разве орден никогда не бил врагам в спину?» «Не так часто, как Навь». «Не так часто означает, что ты сам ответил на свой вопрос». Леда осекся, а потом посмотрел на Кольдора. Дебер благоразумно промолчал. За него все сказали испачканные в траве колени. Появившаяся на поляне девчонка явно была магом, в этом чудо не сомневались. При этом была их магом, то есть ведьмой Ордена, поскольку дышала энергией карфагенского амулета, и в этом заключалась первая странность. Даже на глазок уровень незнакомки определялся как очень высокий, не меньше фаты по классификации зеленых, но среди чуд настолько сильных колдуний не встречалось. Второй неожиданностью стали необычные украшения, многочисленные золотые кольца явно магического предназначения, соединенные между собой тончайшей цепочкой и образующие, как догадался Кольдор, единый артефакт, то ли вживленный, то ли надетый на незнакомку. Ну а третьей и самой главной странностью стало то, что ее никто не узнал. Девушка была чудой, знала о тайном городе, но в нем не жила, что для узкого мира великих домов было очень и очень необычно. Во всем остальном таинственная гостья казалась обыкновенной. Рыжая, невысокая, с угловатой подростковой фигурой, но при этом развитой грудью, одетая в низкие белые кеды, короткие джинсовые шорты и легкую майку, она привлекала внимание рыцарей и заставляла морщиться их подруг. Нет, не из-за внешности и вызывающей одежды, а из-за дерзости поведения. Обычно рыжеволосые красавицы вели себя куда спокойнее. «Кто ты?» — поинтересовался Кольдор. «Называйте меня Дагни», — ответила незнакомка всем сразу. «Дагни, а дальше фамилия у тебя есть?» «Пока достаточно имени». «Пока? Это пока ты не вырастешь?» Чуды среагировали на шутку неуверенным смехом. Их не отпускала настороженность. «Пока я не решу, что тебе следует знать мою фамилию», — прохладно отозвалась девушка. «Что такого в твоей фамилии?» «Подрастешь, узнаешь». Леда хмыкнул. Дабер прищурился, и на его виске запульсировала жилка. Горностай разозлился, точнее, девушке удалось его разозлить. Кольдер и так был достаточно горячим парнем, но сейчас, после напряженной схватки с Мартином, не остывший и взвинченный, он стал легкой добычей для тщательно продумавшей разговор Дагни. И, услышав очередное резкое замечание, увидев улыбки на лицах стоящих вокруг приятелей, ответил грубо. «Не слишком ли много ты себе позволяешь?» «Я сама разберусь, кому и сколько позволять», — отрезала девушка. «И кто же тот счастливчик?» «Хочешь и здесь стать победителем? Надеешься, что со мной тебе будет хорошо?» «Меня интересует только то, что отлично», — нанесла удар Дагни. «Так что ты уже не подходишь». Среди чудов вновь прошелестел неуверенный смешок. Второй подряд укол заставил Кольдера густо покраснеть и окончательно впасть в бешенство. Он открыл было рот, чтобы разразиться оскорбительной тирадой и опозориться окончательно, но Леда не позволил. Крепко сжал горностаю руку, выдержал бешеный взгляд, кивнул, показывая, что все понимает, но нужно успокоиться, и громко обратился к девушке. «Имя у тебя есть, фамилию ты скрываешь. Расскажешь что-нибудь еще? Или будешь острить, провоцируя драку?» «С чего ты взял, что я провоцирую драку?» Нахмурилась Дагни. «Ты ведьма. Ты нам не знакома. А значит, хочешь поставить себя, показать, что умеешь. И поэтому нападаешь на меня и Кольдера». Развел руками Леда. «Это же очевидно». Рассудительные слова Саламандры и его спокойный, уверенный голос благотворно подействовали и на Дебера, и на остальных чудов. Потушили пожар эмоций. Но угли продолжали тлеть. «Зачем мне ставить себя?» — не поняла Дагни. «А зачем в таком случае ты вообще сюда явилась?» — притворно удивился Мартин. «Я?» — девушка сбилась. Она играла так хорошо, что никто в мире не догадался бы, что их следодиалог заранее просчитан и отрепетирован. «Давай знакомиться», — предложил Леда, сделав шаг вперед. «Я выросла не здесь», — почти сразу ответила Дагни. «Не в тайном городе». «То есть ты Маугли?» — хихикнул кто-то из толпы. «Но очень хорошо подготовленный», — улыбнулась девушка после того, как чуды перестали смеяться. «Кто тебя готовил?» «Мама, в основном». «Она тоже была сильной ведьмой?» «Не такой, как я». «И у нее тоже не было фамилии?» — бросил Кольдер. Он не сумел удержать голос и задал вопрос грубоватым тоном. «Не грубым, грубоватым. И если бы не их предыдущий обмен уколами, на тон Кольдера никто не обратил бы внимания. Но сейчас на поляне повисла пауза. Вопрос сочли вызовом». Дагни бросила на горностая небрежный взгляд и едва заметно дернула плечом. «Вижу, ты никак не успокоишься». Дебер поднял брови и следующим ответом угодил в расставленную ловушку. «С чего мне успокаиваться?» «С того, что ты впервые увидел такую чуду, как я», — ответила девушка настолько громко, чтобы ее услышали все собравшиеся на поляне рыжие. «Ты привык видеть их спокойными, не особенно разбирающимися в магии, а главное, послушными. В глубине души ты считаешь себя намного выше, презираешь девчонок своей расы, и это заставляет тебя искать развлечений на стороне. Ведь внутри белобрысых пылает магия, и ты летишь на нее, как мотылек на огонь свечи». И не только на магию. Кольдер не афишировал свою связь с Богданой, но не особенно ее скрывал, и некоторые из присутствующих знали, что Дебер встречается с зеленой ведьмой. А многие другие догадались, что имеет в виду дерзкая девчонка. И все замерли, ожидая вспышки гнева. «И вот ты встречаешь меня», — продолжила Дагни. «Встречаешь и теряешься, поскольку видишь, что моя сила не уступает твоей. Но ты не привык уважать чуд. Не можешь принять меня равной. Все твое существо протестует, и оттого ты злишься и пытаешься меня задавить, вернуть туда, где мне, по твоему мнению, место». «Ты никогда не будешь мне равной». «Об этом я и говорю». «Ты». А в следующий миг Кольдер опомнился, оглядел друзей и мысленно чертыхнулся, понимая, как ловко и красиво незнакомка нанесла его авторитету тяжелейший удар. Не смертельный, но очень-очень сильный. И если парни в большинстве своем остались нейтральны, то все находящиеся на поляне девчонки смотрели на горностая с осуждением. Даже те, которые несколько минут назад изо всех сил поддерживали его в схватке. «Успокойся», — едва слышно прошелестел Мартин. Но Кольдер пропустил совет из вечного соперника мимо ушей, чертыхнулся и задал еще один глупый вопрос. «Да кто ты такая, чтоб тебя спящий взял?» «Я та, кого ты боишься», — жестко ответила Дагни. «Я настоящее чудо». «Как твоя фамилия?» Но дерзкая гостья его проигнорировала. «Мне рассказывали, что чуды слишком... спокойны», — продолжила она, медленно оглядывая рыжих и задерживая взгляд на девушках. «Спокойны и бесстрастны, иногда даже слишком спокойны и слишком бесстрастны». «Я не верила, потому что в моем понимании рыжие обязаны быть яркими. Это наша суть, яркость и необычность. И мы с вами, подруги, тоже из ордена, из племени воинов. Мы из великого дома, и мы тоже сделали его великим». «Верно, все так». «И почему вы допускаете такое отношение к себе?» «У нас все нормально», — пискнула одна из самых скромных чуд. Дагни резко повернулась в ее сторону и быстро спросила. «Тогда почему парни бегают к зеленым?» Сопроводив вопрос небрежным кивком в сторону Кольдера. «Думаешь, только из-за магии?» «Нет, их тянет самоуверенность в белобрысах, их стервозность. Наши парни амбициозны, они мечтают о подвигах и свершениях и хотят видеть рядом с собой настоящих боевых подруг, которые станут подавать патроны или стрелять вместе с ними. Подруг. А не тупых куриц, способных лишь на производство правильного потомства. А вы утешаете себя тем, что парни все равно возвращаются, и закрываете глаза на то, что такие, как Дебер, вас не считают равными». И горностай не стерпел. «Не знаю, откуда ты взялась, но лучше...» «Лучше тебе извиниться», — перебила его Дагни. «Перед кем?» — рявкнул Кольдер. «Передо мной», — гордо ответила девушка. «И перед всеми нами». «За что?» «За твое отношение». «Мое отношение — мое личное дело». «Твое отношение — результат гордыни, а не гордости. Не зная, кто вбил тебе в голову идею мужского превосходства, но теперь к зеленой дуре ты относишься лучше, чем к нам». И вот тут Кольдер де Бер наконец-то допустил ту ошибку, которая требовалась Дагни, которой она подводила горностая весь разговор и без которой ничего бы не получилось. «Не тебе о ней говорить!» — прорычал влюбленный чуд. «Богдана сильна и независима!» Чуды ахнули. «Твоя белобрысая дрянь сильна», — рассмеялась Дагни. «Только до тех пор, пока не встанет на моем пути». «Заткнись!» «Боишься проверить?» «Как?» «Давай посмотрим, чего я стою против зеленых ведьм», — предложила Дагни, глядя на Кольдера в упор. «Сегодня у Люда в гонке на Ярославке. Поедем туда и устроим честное соревнование». «Что ты наделал?» — прошептал Леда. Дебер и сам понимал, что сглупил, как никогда в жизни, и попытался дать задний ход. «Ерунда какая-то», — протянул он, отводя взгляд. Но девушка не собиралась его отпускать и с издевкой осведомилась. «Боишься увидеть, как рыжая стерва сотрет твою зеленку в порошок?» И удар достиг цели. «Поехали!» — взорвался Кольдер. «Поехали!» Дагни повернулась к толпе. «Все слышали? У нас пари!» «Детали соревнования обсудим по дороге. Нужно успеть до старта». И чуды шумной гурьбой направились к парковке.